Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1029-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В последнюю неделю ушедшего года председатель правительства России Владимир Путин подписал два постановления, касающихся проектирования и реконструкции объектов филиала российской телевизионной радиовещательной сети «Московский региональный центр». В первом постановлении речь идет о выделении дополнительных средств на восстановление и реконструкцию комплекса «Останкинская телевизионная башня». Больше половины средств будет выделено из федерального бюджета, а остальные расходы должны быть покрыты за счет средств РТРС и других источников. Стоит отметить, что работы по восстановлению и реконструкции комплекса ведутся с 2000 года, когда в башне Останкино произошел крупный пожар. Второе постановление касается выделения финансирования на проектирование и реконструкцию радиобашни Шухова в Москве. Здесь весь объем затрат должен быть покрыт из федерального бюджета. Разговор о необходимости реконструировать Шуховскую башню, которая является, среди прочего, памятником архитектуры, ходили давно, и мы в нашей программе также об этом говорили. Обе башни должны быть полностью реконструированы к 2013 году. Об этом сообщает агентство Prime TASS. Ни в сообщении агентства, ни в источнике в самой РТРС ничего не говорится о том, почему именно сейчас выделяются дополнительные средства на реконструкцию Останкино и новые на Шуховскую башню. Полагаю, что связано все это может быть с программой перехода на цифровое вещание, причем большей частью телевизионное, но которое в Москве в большинстве своем с эфира практически никто не принимает. Так уже несколько лет последние коллективные антенны заменяются сетью кабельного вещания, причем, опять-таки, мнение и желание самих жителей на этот счет никто не спрашивает. Ну а за пределами города сигнал с башни большинства каналов едва ли покрывает часть области. С другой стороны, если все это поможет сохранить эти башни для истории, то это уже будет несомненная польза. В Беларуси полностью прекращено вещание радиостанции «Авторадио». Такое решение вынесено Республиканской комиссией по телевидению и радиовещанию и подписано ее председателем, министром информации Олегом Пролисковским. В документе, в частности, отмечено, что, цитата, «в связи с несоблюдением авторадио заявленной творческой концепции наземного эфирного телерадиовещания, а также несоблюдением требований закона о средствах массовой информации, выразившимся в распространении в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности, комиссия решила аннулировать свое решение на право вещания». Конец цитаты. В первые дни Нового года редакция «Авторадио» получила предписание о прекращении действия разрешения на право использования радиочастотного спектра и запрещении на эксплуатацию радиоэлектронных средств. Об этом говорится в сообщении, которое публикует официальный портал Роспечати со ссылкой на ИТАР ТАСС. Самое интересное, что мне не удалось найти никаких данных о вещании авторадио в Беларуси на официальном сайте российского авторадио, которое, как я предполагал, имело непосредственное отношение к этому одноименному проекту наших соседей. Единственное упоминание этой станции мне не без труда удалось найти лишь на одном источнике сайта VCFM, где удалось найти данные об FM-вещании авторадио только в Минске. Польское радио и Министерство иностранных дел Польши подписали договор о сотрудничестве. На основании этого документа дипломатическое ведомство будет по-прежнему финансировать зарубежную службу польского радио. Об этом сообщает сайт самой радиостанции. Никакой речи о сокращении финансирования не идет. Президент польского радио Ярослав Хасинский заявил, что договор является подтверждением линии МИДа и польского государства. Он добавил также, что польское радио намерено расширить свою аудиторию в Белоруссии и на Украине. В свою очередь, вице-министр иностранных дел Польши Ян Барковский подчеркнул, что деятельность зарубежной службы является чрезвычайно важной в 2011 году в период польского председательства в Европейском Союзе. В настоящий момент зарубежная служба состоит из 7 редакций – польской, белорусской, немецкой, еврейской, английской, украинской и, конечно же, русской. В ближайшее время станция планирует добавить к этому списку вещания на китайском и арабском языках. Расписание трансляции получасовых программ на русском языке на коротких волнах выглядит следующим образом. Напомню, время везде всемирное координированное. В 12 часов частоты 17 670 и 17 715 кГц, в 14 – 13 850 и 15 245 кГц, в 15.30 – частота 9580, в 19.00 – 5920 и в 20.00 – 6135 кГц. На украинском языке также получасовые программы в эфире в 15.30 на частоте 11905, в 16.00 – 11905 и 13 835 кГц, в 19.30 6040 и 9540 кГц и в 20.00 6040 кГц. И на белорусском языке с 14.30 до 15.30 11905 и 15240, с 17 до 18 1386, с 17.30 до 18 6050 и с 22 до 23.00 частота 612 кГц. Polskie Radio dla zagranicy. Polish Radio External Service. Только мы в конце прошлого года поговорили об изменениях в расписании американской религиозной станции WINB, как пришло новое сообщение об очередном изменении в расписании вещания. Теперь станция заработала в эфире круглосуточно. Новые трансляции добавились с 3.30 до 11.30 на частоте 9405 кГц. Остальное расписание сейчас выглядит так: с 11.30 до 13. И с 22.00 до 3.30 частота 9265 кГц. И с 13 до 22.00 13570. Интересно, что увеличение объема вещания произошло как раз для программы «Радио 2.11», о которой мы говорили в прошлый раз. Таким образом, ежедневно на новой частоте будут транслироваться программы именно этой религиозной компании. Кроме того, эти же программы идут на WINB с понедельника по пятницу с 13 до 20 и по субботам с 15 до 22.00. Напомню, что в сетке вещания самой WINB эти программы значатся как «Good Friends Radio». Радио 2.11 обещает подтверждать рапорты о приеме своими QSL-карточками. Адрес для рапортов объявляется в течение программы. WINB предлагает радиолюбителям подтвердить рапорт на частоту 9405 кГц специальной QSL-карточкой, но лишь тем DXистам, кто пришлет на эту станцию фрагмент записи сигнала станции с эфира. Электронный адрес info@winb.com. Эту информацию Ханса Джонсона публикует блог Media Network. Идентификация станции в эфире, кстати, может появиться совсем в неожиданных местах. Послушайте, это не монтаж. As a way to illustrate this message about restoration and forgiveness. Well, the program proved to be the most highly requested. You are listening to WINB from Red Lion, Pennsylvania, United States of America. At Inside for Living, we'd like to give you a free copy of that complete CD. 29 декабря на коротких волнах начала работать новая радиостанция. Сообщение об этом распространил наш коллега из Индии Алакеш Гупта. Его публикует блог Shortwave Central. Gunas Radio – это новая служба Gunas TV. Вещание будет идти ежедневно с 14.30 до 19.30 на частоте 7510 кГц. Как говорится в сообщении, подробная информация находится на сайте www.gunas.tv. Однако весь сайт похож на азербайджанском языке, как определяет Google, и никакой дополнительной информации относительно нового радиовещания найти так и не удалось. Как говорится в сообщении Дэна Фергюсона, который со ссылкой на DXplorer приводит бюллетень Всемирного DX-клуба, эти передачи на азербайджанском языке идут через передатчик в Симферополе, Украина. Его мощность 250 кВт. Скоординировал эту частоту вещательный брокер TDP. Радостное сообщение в бюллетень Top News прислал наш японский коллега Такахита Акабаяши. Он рассказывает о звонке, который получил его коллега из японского коротковолнового клуба от сотрудника аргентинского РАИ в самом начале Нового года. Директор радио Аргентина Алекс Терьер сообщил своим сотрудникам, что правительство этой страны выделяет средства из бюджета на новый коротковолновый передатчик для аргентинского иновещания. Произошло это в связи с тем, что станция получила множество сообщений от слушателей в Японии, Германии и Португалии, в которых содержалась просьба сохранить коротковолновое вещание. Так что, как мы видим, письма слушателей иногда могут возыметь действие. Напомню, что проблема была не в решении закрыть эфирные трансляции, а в решении запретить с Нового года использовать оборудование, которое содержит одно химическое соединение, а именно бифенилополихлоринат. И, как назло, это вещество присутствует в коротковолновых передатчиках, которые аргентинское радио использует для вещания на заграницу. Еще с давних времен, когда это вещество не считалось настолько вредным. Как мы рассказывали, бюджет на замену деталей и блоков, которые перестали соответствовать закону в Аргентине, предусмотрен не был. И вот слушатели помогли руководству станции добиться быстрого и положительного решения этого вопроса, с чем наших коллег можно и поздравить. А судя по сообщениям в DX Listening Digest, станция не ушла из эфира даже временно, так как прием сигнала из Аргентины отмечался и 1, и 4 января. Алло, Ай, Аргентина. В заключение новогодняя сказочная история, которую поведало информационное агентство ОНЕА.ру. Некий Тед Уильямс из города Колумбус, штат Огайо, еще в середине 90-х годов прошлого века потерял работу, а потом, соответственно, и жилье из-за своего пристрастия к кокаину и выпивке. Последним местом, где он работал, была радиостанция Columbus FM. Он стал знаменитым благодаря своему удивительному голосу, который назвали «золотым радиоголосом». Видео, где он своим хорошо поставленным и сочно звучащим голосом просит подаяния, появилось в интернете. После чего он получил работу в NBA, а также начал озвучивать рекламу одной продовольственной корпорации. Также не исключено, что Уильямс может появиться в одном из голливудских фильмов Джека Николсона. Когда произошло сие чудесное возвращение из небытия, в котором золотой радиоголос провел полтора десятка лет, сообщение информагентства не говорит. Но в любом случае звучит как чудо. Вот и все у нас на сегодня. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Если у вас есть интересная информация, которой вы хотите поделиться со всеми слушателями нашего клуба, пожалуйста, пишите. Наш адрес – Клуб DX, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Звуковой и текстовый архив нашей программы всегда можно найти на российском DX-портале по адресу dxing.ru в разделе «Голос России». Клуб DX. Присоединяйтесь.